Глава 60. Ауленшпигель в это время разъезжал на Ефе по землям и топям герцога Люнебургского. Фламандцы прозвали этого герцога «водяной сеньор» от того, что в его владениях всегда было сыро. Еф слушался Ауленшпигеля как собачка, пил пиво, танцевал под музыку лучше любого венгерского плюсуна, по первому знаку хозяина ложился на спину и притворялся мертвым. В Дармштадте, в присутствии ландграфа Гессенского, Ауленшпигель высмеял герцога. Ему было известно, что герцог сердит и зол на него, и что ему воспрещен въезд во владение герцога под страхом виселицы. И вдруг Ауленшпигель видит, перед ним его светлость герцог, собственной персоной. А так как он был наслышан о свирепости герцога, то ему стало не по себе, и он обратился к своему ослу с такой речью. «Еф, гляди, вон монсеньор Люнебургский», — сказал он. «Веревка здорово щекочет мне шею, лишь бы только мне ее палач не почесал. Пойми, Еф, я хочу, чтобы меня почесали, но я не хочу, чтобы меня повесили. Подумай, ведь мы с тобой братья, оба бедствуем, и у обоих длинные уши. Подумай еще и о том, какого верного друга лишаешься ты в моем лице». Тут Ауленшпигель отер глаза, и Еф заревел. «Мы делили с тобой пополам и радости, и горести», — снова заговорил Ауленшпигель. «Ты помнишь, Еф?» Осел продолжал верещать, ибо он был голоден. «И ты никогда меня не забудешь», — внушал ему его хозяин, «ибо какая еще дружба может быть крепче той, что радуется одним и тем же удачам и крушится от одних и тех же невзгод?» «Ложись на спину, Еф!» Послушный осел повиновался, и вслед за тем пред взором герцога в воздухе взбрыкнули 4 копыта. Ауленшпигель мигом сел к ослу на брюхо. Герцог приблизился. «Что ты тут делаешь?» — спросил он. «Разве ты не знаешь, что я именным указом воспретил тебе под страхом виселицы ступать своими грязными ногами по моей земле?» «Жальтесь надо мной, всемилостивейший сеньор!» — воскликнул Ауленшпигель и, показав на осла, прибавил. «Тем более вам хорошо известно, кто находится меж 4 столбов, того по праву и закону нельзя лишать свободы!» «Вон из моих владений, а не то я тебя казню!» — крикнул герцог. «Ах, монсеньор!» — молвил Ауленшпигель. «Я бы стрелой умчался отсюда верхом на флорине, а еще лучше на паре!» «Нахал!» — возопил герцог. «Мало того, что ты не подчинился моему указу, ты еще смеешь просить у меня денег! А что прикажете делать, монсеньор? Не могу же я у вас отнять их силком!» Тут герцог пожаловал ему флорин. Тогда Ауленшпигель обратился к ослу. «Встань, Еф, и попрощайся с монсеньором!» Осел мгновенно вскочил и заверещал. Вслед за тем оба скрылись из виду. Глава 61. Соткин и Нелли смотрели в окно. «Не видать ли сына моего Ауленшпигеля, деточка?» — спросила Соткин. «Нет», — отвечала Нелли, — «мы никогда больше не увидим противного этого шатуна». «Не сердись на него, Нелли», — сказала Соткин. «Лучше пожалей бесприютного мальчонку». «Знаем мы, какой он бесприютный», — молвила Нелли. «Поди уже в каком-нибудь дальнем краю обзавелся домом получше этого, а может и дамой сердца, и та уж верно дает ему приют». «Это бы хорошо», — сказал Соткин. «По крайности, арталанов бы поел. Его бы камнями кормить обжору. Живо вернулся бы домой», — вспылила Нелли. Соткин фыркнула. «Чего ты так на него взъелась, детка?» — спросила она. Тут вмешался Клаас, сидевший в углу и до сего времени задумчиво вязавший хворост. «А это не видишь, что она от него без ума?» — обратился он к Соткин. «Видали вы такую скрытную плутовку?» — вскричала Соткин. «Хоть бы намек какой мне подала!» «Так это правда, деточка? Люб он тебе?» «Пустое!» — отрезала Нелли. «Славный муженек тебе достанется», — заметил Клаас, — «с широкой глоткой, пустым брюхом и длинным языком. Мастер из крупной монеты делать мелкую. трудом ломаного гроша не заработал. Только и знает, что ворон считать, да слоны слонять. Но тут Нелли вся вдруг покраснела от злости. А вы-то чего смотрели? Ишь, до слез довел девочку, вступилась Соткин. Ты бы уж помалкивал, мой благоверный. Глава 62. Однажды Уллиншпигель явился в Нюрнберг и выдал там себя за великого лекаря от всех недугов целителя, знаменитого желудка-очистителя, лихорадок славного укротителя, всех язв известного гонителя, чесотки неизменного победителя. В Нюрнбергской больнице некуда было класть больных. Молва об Уллиншпигеле дошла до смотрителя. Тот разыскал его и осведомился, правда ли, что он справляется со всеми болезнями. «Со всеми, кроме последней», — отвечал Уллиншпигель. «А что касается всех прочих, то обещайте мне 200 флоринов. Я не возьму с вас и лиара до тех пор, пока все ваши больные не выздоровеют и не выпишутся из больницы». На другой день, приняв торжественный и ученый вид, он уверенно пошел по палатам. Обходя больных, он к каждому из них наклонялся и шептал. «Поклянись, — говорил он, — что свято сохранишь тайну. Чем ты болен?» Больной называл свою болезнь и Христом Богом клялся, что никому ничего не скажет. «Так знай же, — говорил Уллиншпигель, — что завтра я одного из вас сожгу, из пепла сделаю чудодейственное лекарство и дам его всем остальным. Сожжен будет лежачий больной. Завтра я прибуду сюда вместе со смотрителем, стану под окнами и крикну вам: «Кто не болен, забирай пожитки и выходи на улицу». Наутро Уллиншпигель так именно и поступил. Тут все больные, хромающие, ковыляющие, чихающие, перхающие, заспешили к выходу. На улицу высыпали даже такие, которые добрые десяток лет не вставали с постели. Смотритель спросил, точно ли они поправились и могут ходить. «Да», — отвечали они в полной уверенности, что одного из них сжигают сейчас во дворе. Тогда Уллиншпигель обратился к смотрителю. «Ну, раз все они вышли и говорят, что здоровы, стало быть, плати». Смотритель уплатил ему 200 флоринов. И Уллиншпигель был таков. Но на другой день больные вновь явились при доче смотрителя в еще худшем состоянии, чем вчера. Лишь одного из них исцелил свежий воздух. И он, напившись пьяным, бегал по улицам с криком: «Слава великому лекарю Уллиншпигелю!» Глава 63. К тому времени, когда сгинули и эти 200 флоринов, Уллиншпигель добрался до Вены и поступил в услужение к каретнику, который вечно шпынял своих работников за то, что они слабо раздувают кузнечные мехи. «Надай!» — то и дело покрикивал он. «Что вы тут завозились с мехами? А ну, раз-два, взяли и дуй, что есть мочи!» Каково же было изумление хозяина, когда Уллиншпигель снял мех, взвалил его себе на плечо и сделал вид, что куда-то бежит с ним. «Да вы же сами, хозяин, велели мне взять мех и дуть, что есть мочи. Вот я с ним и дунул», — оправдывался Уллиншпигель. «Нет, милый мальчик, я тебе этого не говорил», — сказал хозяин. «Отнеси на место». И он тут же решил отомстить Уллиншпигелю. После этого случая он всякий раз поднимался в полночь, будил работников и приказывал браться скорее за дело. «Что ты будешь нас, ни свет, ни заря?» — возроптали работники. «Таков мой обычай», — отвечал хозяин. «Первую неделю мои работники могут спать только половину ночи». И опять он разбудил их в полночь. Уллиншпигель, спавший в сарае, после побудки явился сенником на спине в кузницу. «Ты что, спятил?» — обратился к нему хозяин. «Зачем ты притащил сюда сенник?» «Таков мой обычай», — отвечал Уллиншпигель. «Всю первую неделю я полночи сплю на постели, а полночи под постелью». «Ну, а у меня есть еще один обычай», — подхватил хозяин. «Дерзких работников я выбрасываю на улицу. Пусть себе первую недельку спят на земле, а вторую под землей. Ежели у вас в погребе, хозяин, возле бочек с пивом, то я не откажусь, — сказал Уллиншпигель. Уйдя от каретника и возвратившись во Фландрию, Уллиншпигель поступил в учение к сапожнику, который предпочитал торчать на улице, нежели орудовать шилом у себя в мастерской. Видя, что он уже в сотый раз намеревается шмыгнуть за дверь, Уллиншпигель обратился к нему с вопросом, как надо кроить носки. «Крои и на большие, и на средние ноги», — отвечал хозяин. «Так, чтобы всем, кто ведет за собой крупный и мелкий скот, обувь была в самый раз». «Будьте покойны, хозяин», — сказал Уллиншпигель. Когда сапожник ушел, Уллиншпигель накроил таких носков, которые годились бы только кобылам, ослицам, телкам, свиньям и овцам. Возвратившись в мастерскую, хозяин увидел, что вся его кожа изрезана на куски. «Что же ты наделал, олух ты этакий?» — вскричал он. «Наделал то, что вы приказали», — отвечал Уллиншпигель. «Я тебе велел выкроить башмаки, которые были бы впору всем, кто ведет за собой быков, хряков, баранов», — возразил хозяин. «А ты выкроил мне обувь, которая будет по ноге разве только этим самим животным». На это Уллиншпигель ему сказал: «Хозяин, в то время года, когда любится всякая тварь, кто же, как не свинья, ведет за собой хряка? Кто, как не ослица, осла? Кто, как не телка, быка? Кто, как не овечка, барана?» После этого разговора Уллиншпигель остался без крова. Глава 65. Самое начало апреля. Теплынь, потом вдруг морозит, да все крепче и крепче, а небо серое и скучное, как поминальный день. Третий год изгнания Уллиншпигеля давно кончился, и Нелли со дня на день ждет своего друга. «Ой, беда, — думает она, — побьет морозом и грушевый цвет, и жасмин, и все бедные цветики, они поверили теплой ласке ранней весны и распустились. Вон, вон, замелькали снежинки. Мое бедное сердце также засыпано снегом». Куда девались яркие лучи солнца, от которых светлели лица людей, олели красные кровли, пламенели оконные стекла? Что не греют они небо и землю, букашек и пташек? Ох, и я, горемычная, ночью и днем коченею от тоски и от долгого ожидания. Где ты, мой друг Уллиншпигель? Глава 66. Подходя к Ренне, что во Фландрии, Уллиншпигель томился голодом и жаждой, но не унывал. Он смешил людей за кусок хлеба. Смешил он, однако ж, неудачно. Люди проходили мимо и не давали ему ничего. Погода была скверная. Бродягу то засыпало снегом, то поливало дождем, то секло градом. Когда он шел через села, у него слюнки текли от одного вида собаки, которая где-нибудь в укромном уголке грызла кость. Ему очень хотелось заработать флорин, но он не знал, откуда могли бы флорины прыгнуть к нему в кошелек. Он глядел вверх и видел голубей, которые с высоты голубятни роняли на дорогу кусочки чего-то белого. Но это были не флорины. Он глядел себе под ноги, но флорины не из царства Флоры, и на дорогах они не растут. Он глядел направо и видел зловещую тучу, которая надвигалась громадной лейкой, но он отлично знал, что ливень из нее непременно хлынет, да только не флоринов. Он глядел налево и видел жасминовый куст. «Эх, — говорил он сам с собой, — я бы предпочел не жасминовый куст, а флориновый. Тот-то красивый был бы кустик». Внезапно темная туча пролилась, и на Уллиншпигеля посыпались градины, твердые, как булыжник, «Ай!» — крикнул он, — «камнями швыряет только в бездомных собак!» И пустился бежать. «Я не виноват, что у меня не только что дворца и палатки нет, что мне негде укрыть мое тощее тело!» — говорил он себе. «У, градины, гадины! Не градины, а прямо целые ядра! Никакого греха нет в том, что я, одетый в рубище, шатаюсь по всему белому свету, раз мне так нравится! Ах, зачем я не император? Градины так и лезут мне в уши, точно нехорошие слова!» Уллиншпигель все бежал и бежал. «Бедный мой нос!» — причитал он. «Скоро град продырявит тебя насквозь, и будешь ты за место перечницы на пирах у сильных мира сего, а их-то уж никогда градом не бьет!» Затем Уллиншпигель потрогал свои щеки. «А щеки мои чем не шумовочки?» — рассудил он. «Отлично пригодятся поварам, когда те жарятся у печки!» Подумал о поварах, невольно вспомнилась подливка. «Эх, да чего есть хочется! Не ропщи, пустое брюхо, не урчите, страждущие кишки! Где ты, счастливая доля, веди меня на свое пастбище!» Пока он сам с собой рассуждал, небо расчистилось, проглянуло солнышко, град перестал. «Здравствуй, солнце! Единственный друг мой!» — воскликнул Уллиншпигель. «Сейчас ты меня обсушишь!» Но ему было холодно, и он бежал, не останавливаясь. Вдруг он увидел, что прямо на него бежит с выпученными глазами и высунутым языком собака, белая, с черными пятнами. «Это бешеная собака», — подумал Уллиншпигель, и, схватив здоровенный камень, полез на дерево. Когда он добрался до первой ветки, собака пробегала уже мимо дерева, и тут Уллиншпигель швырнул в нее камень и угодил ей в голову. Собака остановилась, предприняла жалкую и неуклюжую попытку вспрыгнуть на дерево и укусить Уллиншпигеля, но не смогла. Рухнула на земь и околела. Уллиншпигелю стало не по себе. В особенности, когда он, спустившись с дерева, обнаружил, что нос у собаки влажный, значит, она была здорова. Шкурка у нее оказалась славная, ее можно было продать. С этой мыслью Уллиншпигель снял ее, вымыл, повесил сушить на своей палке, а затем сунул к себе в суму. Терзаемый голодом и жаждой, он заходил на фермы, но не решался предложить шкуру из боязни, что кто-нибудь из крестьян узнает свою собаку. Он просил хлеба, но никто ему не подавал. Стемнело. Ноги у него подгибались, и он завернул в харчевню. В харчевне старая хозяйка ласкала старую, беспрерывно хрипевшую собаку, расцветкой шкуры, похожую на ту, которую убил Уллиншпигель. «А откуда бог несет путник?» — спросила старая хозяйка. На это ей Уллиншпигель ответил так. «Я иду из Рима. Там я вылечил папскую собаку, которую мучил бронхит». «Так ты видел папу?» — спросила старуха и тут же налила ему кружку пива. «Увы!» — опорожнив кружку, воскликнул Уллиншпигель. «Я лишь удостоился приложиться к его святой стопе и священной туфле». Между тем старая собака хозяйки хрипела, но не харкала. «Когда же это было?» — спросила старуха. «В прошлом месяце», — отвечал Уллиншпигель. «Меня ждали. Я приехал и постучался. Кто там?» — спросил архикардинальный, архитайный и архичрезвычайный камерарий его пресвятейшего святейшества. «Это я, ваше высокопреосвященство», — отвечал я. «Я прибыл из Фландрии, дабы облобызать стопу святейшего владыки и вылечить его собачку». «А-а-а, это ты, Уллиншпигель», — послышался из-за дверцы голос папы. «Я бы рад тебя повидать, да не могу. Священные декреталии воспрещают мне показывать посторонним свой лик, в то время как по нему гуляет священная бритва». «Эх ты, вот незадача!» — воскликнул я. «А ведь я этакую даль тащился только для того, чтобы облобызать стопу вашего святейшества и вылечить вашу собачку. Стало быть, мне так ни с чем и возвращаться во свояси?» «Нет», — отвечал святой отец. И вслед за тем я услышал его распоряжение. «Архикамерарий, придвиньте мое кресло к двери и откройте ее нижнее окошечко». Сказано, сделано. И тут я увидел в окошечке ногу в золотой туфле и услышал громоподобный голос: «Се грозная стопа царя царей, короля королей, императора императоров! Целуй же, христианин! Целуй священную туфлю!» Я приложился к священной туфле, и нос мой ощутил дивное благоухание, исходившее от ноги. Затем окошечко захлопнулось, и тот же грозный голос велел мне ждать. Окошечко снова распахнулось, и на меня прыгнул, извините за выражение, облезлый кобель с гноящимися глазами, хрипящий, раздутый, как бурдюк, с раскоряченными по причине толщины пуза лапами. Тут святейший владыка соизволил снова обратиться ко мне. «Уллиншпигель», — сказал он, — «это моя собачка. У нее бронхит и другие болезни, которые она нажила себе тем, что глодала перебитые кости еретиков. Вылечи ее, сын мой, ты об этом не пожалеешь». «Выпей еще», — предложила старуха. «Налей», — согласился Уллиншпигель и продолжал свой рассказ. «Я закатил псу чудодейственное мочегонное моего собственного изготовления. Пес 3 дня и 3 ночи сикал, не переставая, и выздоровел». «Господи Иисусе, Матерь Божья!» — воскликнула старуха. «Дай я тебя поцелую, паломник, за то, что ты удостоился лицезреть папу. Теперь ты и мою собачку вылечи». Уллиншпигель, однако, уклонился от старухиных поцелуев. «Тот, чьи уста коснулись священной туфли, в течение 2 лет должен быть чист от поцелуев женщины», — возразил он. «Дай мне мясца, колбаски, не пожалей пива. И хрипота у твоей собаки пройдет бесследно. Хоть в соборный хор ее посылай, любую ноту вытянет. Коли не обманешь, я тебе заплачу флорин», — слезно молила старуха. «Вылечу, вылечу», — молвил Уллиншпигель, — «дай только поужинаю». Она подала ему все, чего он просил. Напившись и наевшись, он так расчувствовался, что если б не зарок, то верно уж поцеловал бы старуху. В то время, как он пировал, старая собака положила ему лапы на колени в ожидании косточки. Уллиншпигель бросил ей косточку другую, а затем обратился к хозяйке с вопросом: «Если б кто-нибудь у тебя наелся и не заплатил, как бы ты с ним поступила?» «Я бы у такого разбойника отобрала лучшее платье», — отвечала старуха. «Так-так», — молвил Уллиншпигель и, взяв собаку под мышку, пошел с ней в сарай. В сарае он дал ей косточку, запер ее, вынул из сумки шкуру убитой собаки и, вернувшись к старухе, спросил, точно ли она отнимет лучшее платье у того, кто не отдаст ей деньги. «Отниму», — подтвердила старуха. «Ну так вот, я твою собаку кормил, а она мне не заплатила. Я с ней поступил по-твоему. Содрал с нее, мало сказать, лучшее, единственное платье». С этими словами он показал старухе шкуру убитой собаки. «Ах, какой ты жестокий, господин лекарь!» — завыла старуха. «Бедный песик! Ведь он мне, убогой вдове, за место ребенка был! Зачем ты отнял у меня единственного друга? Теперь я помру с горя! Я ее воскрешу!» — сказал Уллиншпигель. «Воскресишь?» — переспросила старуха. «И она по-прежнему будет ко мне ласкаться, в глаза заглядывать, лизать мне руки и вилять хвостиком. Воскресите ее, господин лекарь, и я вас накормлю самым дорогим обедом, и не только ничего с вас не возьму, а вам же еще уплачу флоринчик». «Я ее воскрешу», — подтвердил Уллиншпигель, «но только мне нужна теплая вода, патока, чтобы смазать швы, иголка с ниткой и подлива к жаркому. Во время этой операции я должен быть один». Старуха все ему дала. Он взял шкуру убитой собаки и пошел в сарай. Войдя, он помазал старой собаке морду подливкой, что, видимо, доставило ей удовольствие. Патокой провел до брюха широкую полосу. Лапы тоже смазал патокой, а хвост подливкой. После этого 3 раза издал какое-то восклицание, а затем сказал: «Вставай, вставай! Тебе что сказано, паршивый пес?» Тут он в торопях сунул шкуру убитой собаки к себе в суму и дал такого пинка живой собаке, что та мигом очутилась в харчевне. Старуха, видя, что ее собачка целая и невредима, да еще облизывается, хотела было поцеловать ее, но Уллиншпигель воспротивился. «Не ласкай собаку до тех пор, пока она всю патоку не слижет. А как слижет, стало быть, швы у нее зажили», — сказал он. «Ну а теперь давай сюда 10 флоринов». «Я обещал всего 1 флорин», — возразила старуха. «1 за операцию, 9 за воскрешение», — в свою очередь возразил Уллиншпигель. Старуха дала ему 10 флоринов. Перед тем, как удалиться, Уллиншпигель бросил на пол шкуру убитой собаки и сказал: «Вот тебе, хозяйка, старая собачья шкура. Смотри, не потеряй. Когда новая прохудится, употреби ее на заплаты».